вечной чистоты. Я то мыслю постигал, я бы сердцем песен слагал, я бы сердцем Богу правды песен слагал, да песен слагал, если б знал я правы Боже, что ты любишь только тех, кто на образ твой похожи, и кого сердцем песен слагал, я бы сердцем Богу правды песен слагал, да песен слагал. Когда я слышу повесть, что ты любишь и меня, кто грешил, поправши совесть, образ твой в себе казня. Не могу я постигать, хочу я песен слагать, Господу любви хочу я песен слагать, да песен слагать.